Может быть, эти зоны будут первым шагом к расчленению Германии? — спросил президент. Это была довольно уклончивая формулировка, и Сталин счел необходимым заметить, что если союзники предлагают расчленить Германию, то так и надо сказать. Пока же имел место лишь обмен мнениями по этому вопросу. Наступила пауза, после которой слово взял Черчилль. Он принялся пространно рассуждать насчет различных вариантов расчленения Германии. Начал он с утверждения, что сам метод проведения границ отдельных частей Германии слишком сложен, чтобы по нему можно было принять решение в течение 5-6 дней, пока будет работать конференция, что потребуется тщательное изучение исторических, этнографических, экономических факторов и длительное обсуждение вопроса. Если Пруссия будет отделена от Германии, продолжал премьер-министр, то ее способность начать новую войну станет сильно ограничена. Создание еще одного большого германского государства на юге, столица которого могла бы находиться в Вене, обеспечило бы линию водораздела между Пруссией и остальной Германией. На этот раз Черчилль говорил уже не о 5-7 мелких германских государствах, а прежде всего о более крупных образованиях, одно из которых со столицей в Вене, видимо, мыслилось им скорее как противовес Советскому Союзу. Коснувшись далее вопросов, связанных с долиной Рейна и промышленными районами Рура и Саара, Черчилль предложил создать специальный аппарат для подготовки доклада правительствам, по которому они смогли бы принять окончательное решение. При обсуждении проблем, связанных с намерениями союзников предъявить Германии требования о безоговорочной капитуляции, Черчилль заметил, что безоговорочная капитуляция дает возможность предъявить немцам дополнительные требования о расчленении Германии. На это Сталин возразил, что требования о расчленении — это не дополнительное, а очень существенное требование. Рузвельт предложил решить вопрос о расчленении в принципе, а детали отложить на будущее. В итоге было решено поручить министрам иностранных дел рассмотреть этот вопрос. Затем участники совещания перешли к вопросу о репарациях. Сообщение по этому поводу сделал Майский, изложив основные положения советских предложений. Они сводились к тому, что Германия должна производить натуральные платежи как путем изъятия примерно 80% ее национального богатства, так и в виде ежегодных товарных поставок. Цели репарации должны были также сводиться к разоружению Германии. Поэтому специализированные военные предприятия подлежали изъятию на 100%. Срок репарации устанавливался в 10 лет, причем они должны были производиться под строгим англо-советско-американским контролем. Советская сторона считала справедливым возмещение своих прямых материальных потерь получить в порядке изъятия и ежегодных поставок не менее 10 миллиардов долларов. Причем это, разумеется, была лишь очень незначительная часть всей суммы прямых материальных потерь Советского Союза. Выслушав советское предложение, Черчилль сказал, что проблема репараций очень сложна. Это показал опыт разработки мирных условий после Первой мировой войны и реализации репарационных требований, в частности Англии. От Германии удалось с большим трудом получить лишь 1 миллиард фунтов стерлингов. Причем осуществлено это было только благодаря тому, что Англия и США инвестировали большие суммы в Германии. В итоге Англия взяла у Германии несколько старых океанских пароходов, а на деньги, которые Германия получила от Англии, она построила себе новый флот. Черчилль сказал, что не следует повторять этот негативный опыт. Далее обсуждался вопрос о целесообразности использования германской рабочей силы. Причем Сталин заметил, что СССР пока еще к этому не готов. Черчилль коснулся дальнейшей судьбы 80 миллионов немцев, что будет с ними после безоговорочной капитуляции Германии. Призрак голодающей Германии с ее 80 миллионами человек встает перед моими глазами», — воскликнул Черчилль.